Глава 8. Денис. Мы сидим на заднем сидении моего джипа. Анна держит на руках ребенка, зарывается носом в его темных волосах, сжимает в руке его синюю шапочку. Ресницы девушки слиплись от слез, глаза красные. Я пытался поговорить с ней, объяснить, что не буду препятствовать ее общению с Даней, но она не реагировала ни на какие слова. Как только сели в машину, включила беззвучный режим и не обронила ни слова. Если взять мое детское фото и сравнить с Даней, то можно сыграть в игру «Найди 10 отличий», поражаюсь я, глядя на мальчонку. Неужто и правда мой сын? Запускаю пальцы в волосы, с улыбкой выдыхаю. Обалдеть! Поверить не могу. Такой смешной, маленький совсем. Брякает игрушкой, что-то говорит на своем языке. Кожа смуглая, глаза карие. А Ксения, как я помню, светленькая. Еще точно не знаю, мой ли он сын, но внутри крепко засело желание, чтобы ДНК-тест показал 99,9. С того момента, как я узнал, что Ксения была от меня беременна, больше не могу ни о чем думать. Это не какое-то развлечение — поиграть в отца и спустя время вернуться к привычной жизни. Это осознанное желание заботиться о маленьком человеке, в котором течет моя кровь. Анна громко всхлипывает, отводит грустный взгляд к окну. «Кто придумывал ему имя?» — спрашиваю я, чтобы еще раз попытаться завести с ней диалог. «Я». Гнусавым голосом отвечает она и вытирает мокрую щеку. «Красивое имя. Данил или Даниил?» «Даниил». «Золотов Даниил Денисович», — проговариваю про себя, примеряя ему свою фамилию и отчество. «Мне нравится». «Даниил Денисович. Здорово звучит». «А Ксения вообще не участвует в его воспитании, интересуюсь я». Девушка молча кивает, прижимает к себе Даню, поворачивается ко мне, и по ее щекам снова катятся слезы. «Он бы вообще не появился на свет, если б я не уговорила ее родить», — укоризненно глядя на меня, заявляет она. «Да, я помню, как она рассказывала, что не может иметь детей, и когда сестра решилась на аборт, она попросила ее родить для нее. Мне очень жаль Анну. Но если окажется, что это мой сын, то я не оставлю его в ее квартире. И вообще я его никогда не оставлю. Не повторю ошибку своих родителей, которые отказались от меня еще в роддоме. Пусть Анна совсем не выглядит алкоголичкой. Она вполне приличная девушка, ухоженная, вежливая. Я вижу, что она действительно очень любит Даню, но в ее квартире творится не пойми что». Вспоминаю, как ее муж говорил, что переспал с ее подругой в их кровати, как заявился пьяный домой, а еще эти бутылки в мусорном ящике. Несложно представить, какие гулянки и скандалы происходят в этой семье при ребенке. Не хватало еще, чтобы у моего сына были проблемы с психикой. Я знаю, что это такое. В детдоме жизнь была не сахар. А потом дети вздрагивают от каждого хлопка, а когда становятся подростками, и вовсе убегают из дома. Я дам ему все самое лучшее. Все то, чего никогда не было в моем детстве. Завалю его комнату игрушками, найму квалифицированную няню. Он пойдет в хороший детский сад, потом в частную школу, а не в ту, где по 35 человек в классе. Мой ребенок ни в чем не будет нуждаться. Будет жить в экологически чистом месте, в нашем загородном доме. Во дворе установим качели, горку. Да, кстати, я на днях съезжу туда, распоряжусь, чтобы одну из комнат оклеили детскими. Я останавливаю себя. Рано еще все это планировать. Рано. Сначала нужно дождаться результат ДНК-экспертизы. Машина останавливается у клиники. Там нас уже ждет Краснов мой давний приятель. Выхожу из машины, беру у Анны Даню. Она выходит на улицу и хочет забрать его обратно. «Я сам донесу», — отвечаю я и решительно иду в здание. «Ух, тяжелый парень». Заглядываю в его лицо, подмигиваю. «Кто-то хорошо кушает, да?» Даня смотрит на меня большими глазищами, поджимает губки. «Ну-ну, только не пугайся меня». «А это кто у тебя? Мишка?» Трясу его рукой, в которой зажата погремушка. Даня прижимает ее к себе, как будто боится, что отниму. За спиной слышится быстрый топот Анны. Она равняется с нами, сует ему в рот соску. «Зачем соска?» — вскидываю брови я. «Никто не собирается плакать, правда, богатырь?» Щелкаю Даню по носу и открываю дверь в клинику. «Ну что ж, дело сделано», — заключает Краснов, убирая наши образцы в контейнер. «Сегодня отправлю в лабораторию». «Когда ждать результат?» — уточняю я. «Думаю, дня 2-3, не дольше». «Отлично!» Прощаюсь с Красновым, выходим из клиники, садимся в машину, и я велю водителю отвезти нас в мой отель. «Зачем в отель?» — округляет глаза Анна. «Мне нужно домой». «Я не могу отвезти ее домой. Во-первых, боюсь, что она сбежит вместе с ребенком. Во-вторых, я не оставлю Даню в одной квартире с ее мужем. Не дай бог, еще больше напьется и начнет буянить при нем. Анна, я хочу, чтобы вы находились под... «Думаете, я сбегу?» — читает она мои мысли. «Вы не имеете права командовать нами. Пока что вы для Дани чужой человек и не вправе решать, куда он поедет». «Вы правы», — спокойно отвечаю я и, сам того не желая, иду на шантаж. «Если мы с вами научимся договариваться и понимать друг друга, тем проще будет ваше общение с Даней после того, как получим результат ДНК. Вы не препятствуете мне сейчас, я не препятствую вам потом. Вы же хотите видеться с ребенком, верно?» Девушка сжимает губы. Вижу, что хочет что-то ответить, но сдерживается. «У нас дома одежда, подгузники, еда Дани», — надломленным голосом говорит она. «Скажите, что нужно привезти. Я все организую», — отвечаю я и достаю из кармана пиджака телефон. «Любимая» — светится на экране. Отвечаю на звонок и тут же жалею об этом. В этот момент Даня радостно взвизгивает и всплескивает руками. «Да, Эль», — говорю я, прижимая руку к микрофону. «Денис, ты еще не закончил свои дела?» «Почти. Сейчас заеду в отель на пару минут и сразу домой». «Поторопись. Нам еще нужно купить подарок для Зары». Даня снова звонко огукает, машет погремушкой, и в трубке воцаряется тишина. «А где ты сейчас?» — заторможенно спрашивает Эля. «Еду в отель, Эль», — повторяю я. «С кем?» — подозрительно спрашивает она. «Там что, ребенок?» «Давай я тебе позже все объясню, ладно? Мне, правда, сейчас не очень удобно разговаривать». «Хорошо», — хмыкает Эля. «Я тебя жду». Она скидывает вызов. Я убираю телефон и замечаю, как Анна с задумчивым видом смотрит в окно. Щурит глаза, словно что-то замышляет. Ее вид меня настораживает. Она больше не плачет, быстро стучит пальцами по сиденью, дергает ногой. Точно что-то задумала. Во всяком случае, из отеля ей не сбежать. Я попрошу, чтоб за ней присмотрели. «Наталья, дай мне ключи от 302-го люкса», — велю я портье. Наташа, удивленно глядя на Анну с ребенком, кладет ключ на стойку, наклоняется ко мне и шепчет. «Это же сестра Ксюши, да?» «Любопытство — порок», — строгим тоном отвечаю я и киваю Анне в сторону лифта. Надеюсь, Наталья еще не успела растрепать моим сотрудникам про беременность Ксении и что у меня, возможно, есть ребенок. Сейчас провожу Анну в номер и поговорю с ней об этом. Пусть придержит свой язык за зубами. Мне было бы плевать на все разговоры за моей спиной, но в этом отеле работает моя будущая жена. Не хочу, чтобы до Элли дошли слухи раньше времени. Я должен ее подготовить. Знаю, ей точно не понравится новость о том, что у меня есть ребенок, и он будет жить с нами. Но моя Эля мудрая женщина. Думаю, мы найдем компромисс. Тем более, как я уже решил, ей не придется сидеть в няньках. Для этого есть специально обученные люди. «Располагайтесь», — говорю я, открывая дверь в номер люкс. «Здесь есть детская кроватка, кухня, холодильник. Все, что вы перечислили, привезут в течение часа. А если еще что-нибудь понадобится, звоните по этому номеру». Я записываю в ежедневнике телефон своего помощника Богдана. Отрываю листок и кладу его на журнальный столик. «Вся еда в ресторане за мой счет, я предупрежу персонал», — добавляю я и приседаю на корточки. «А ты что любишь кушать?» — треплю по волосам Даню и поднимаю взгляд на Анну в ожидании ответа. «Кашу, суп», — пожимает она плечами. «Еще детское фруктовое пюре». «Понял, пюре привезут, а остальное есть в меню ресторана». Подмигиваю Дане, встаю и отдергиваю пиджак. «Я приеду завтра. Если что, звоните мне в любое время». Прощаюсь с Анной, открываю дверь и нос к носу сталкиваюсь с Элей. Ее лицо полыхает, взгляд бешеный, плечи поднимаются от быстрых вздохов. «Может, объяснишь, что здесь происходит?» — кричит Эля и вытягивает шею, пытаясь рассмотреть, кто в номере. «Весь персонал гудит, что Денис Алексеевич привез в отель своего сына. Как это понимать?» «Ну, Наталья», — злюсь я, сжимая губы. «Больше всего я не хотел, чтобы Эля именно так узнала об этом. Но раз это случилось, значит, нам пора серьезно поговорить». «Идем в мой кабинет», — закрывая дверь, говорю я, беру ее за руку и веду к лифту.